Сыщик задумался. «Скажите, пожалуйста, те люди, которые остались у вас до сих пор, все до одного служили еще при прежнем владельце?» «Все. Да их всего-то 4. Всех других выжил нечистый дух. Только 5-й молодой кучер, новый у меня. Он поступил только несколько дней тому назад». «А какие же места занимают эти люди?» «Один из них управляющий, тот, которого вы видели. Один повар, а 2 других служат дворниками и конюхами». «Хм. И все эти 4 человека в борьбе с костлявым привидением выказали себя храбрыми, бесстрашными молодцами?» «Без сомнения, мистер Браун. Если бы они не были храбрыми, то, конечно, давно уже покинули бы меня, как это сделали другие рабочие». «Ну, это еще ничего не доказывает», — сказал про себя Пинкертон, а громко прибавил. «Вот что, мистер Гейден, сегодня и все эти дни я поброжу здесь у вас по имению, а вас попрошу не обращать на меня никакого внимания и обо мне не заботиться. Я буду приходить в положенные часы к обеду и ужину, за которыми, я надеюсь, мы будем одни. И в это время я буду узнавать от вас все, что мне будет нужно». «Хорошо, мистер Браун. Действуйте совершенно по вашему усмотрению. Завтракаю я в 12 часов, обедаю в 4 и ужинаю в 9:30». В эту минуту вошел управляющий в сопровождении какого-то человека. «Этот человек хочет наняться к нам в рабочие», — сказал негр, обращаясь к Гейдену. Тот посмотрел на незнакомца. «Так вы хотите у меня работать?» — спросил он. «А знаете ли вы, что у нас в доме нечисто?» «Знаю, мистер. Мне рассказывали об этом на вокзале в Буффало. Только я не боюсь. Меня сам черт не испугает». «Вот это мне нравится», — сказал фермер. «Так поступайте сейчас же. Насчет жалования уж я вас не обижу». «Слушаюсь, сэр», — ответил Моррисон, помощник Пинкертона, так как это был никто иной, как он, и вышел с управляющим, чтобы получить от него указания относительно работы. Встал и Пинкертон. Он вышел на двор и остановился под колоннами, поддерживающими верхнюю галерею. Отсюда он заметил, как перед конюшней управляющий разговаривал с кучером. Негр, видимо, в чем-то убеждал молодого парня, между тем, как тот энергично качал головой и отказывался. Заложив руки за спину, Пинкертон пошел через двор. Он внимательно осмотрел дома рабочих, как будто хотел установить их ценность. Потом пошел к конюшням. Двери одной из них стояли открытыми, и он вошел. Моррисон стоял там с вилами в руках и усердно подбрасывал на сеновал огромные копны сена. Заметив своего начальника, Моррисон поспешил к нему. «Обрати внимание на 2 своих товарищей, Моррисон. Ночью не выпускай их из глаз», — поспешно шепнул ему Пинкертон. «Они служили еще при прежнем владельце, и я сильно подозреваю, что они причастны ко всей этой нечистой истории». «Хорошо», — так же тихо ответил Моррисон. И сейчас же снова принялся за работу, так как со двора послышались шаги. Выходя из конюшни, Пинкертон столкнулся с молодым кучером. Сыщик ловко воспользовался нечаянной встречей. «Ну-с, как тебе здесь нравится, братец? Работы мало, не правда ли?» «Ничего, сэр, я доволен пока. Работа найдется, вот только бы начать жатву. Весь вопрос теперь в том, долго ли еще будет здесь хозяйничать это несчастное привидение». «Да, ведь это ужасно», — засмеялся сыщик. «А тебе уже приходилось видеть этот скелет?» «Слава богу, пока не приходилось. Не то я бы давно уже удрал. Только теперь, пожалуй, скоро придется увидеть его. Управляющий обязательно хочет, чтобы я выселился из своей комнаты над конюшней и переселился бы вон туда, в людские, так как конюшни будут перестраивать. Но я не буду там спать. Лучше я брошу место. Там в людских привидение разгуливает каждую ночь». Нат Пинкертон внутренне ликовал. Все это было чрезвычайно интересно. Черный управляющий непременно хотел, чтобы кучер переселился в людские, якобы потому, что необходимо было сделать ремонт конюшни, а по всей вероятности просто потому, что костлявому господину трудно было действовать в том помещении, в котором до сих пор спал кучер. Знал ли Орлов Вандер Гейден о предполагавшейся перестройке конюшни?